и побежал дальше. Подальше мелькали могильцевские сороконюшенные сивцы вражек. Задыхаясь, порвался на Гоголевский бульвар. По бульвару ходили люди, разговаривали, смеялись, суки. Он посидел малость на краю длинной скамейки, чтобы отдышаться. Отдышался и по крутой лесенке забрался к троллейбусной остановке у дома художника. Подкатил 31-й, и он влез в него. Почему-то, боясь коснуться кого-либо из пассажиров, Виктор забрался в угол задней площадки, где и простоял до трубной, стараясь не смотреть на повечернюю беззаботных попутчиков, которых сейчас ненавидел. Идти было некуда. И поэтому, перейдя Трубную площадь, зашел в последний в центре Москвы некооперативный сортир. Как-то зимой Виктор разговорился со здешней смотрительницей, и она рассказала ему об интригах кооператоров, которые хотели устроить внутри роскошный кабинет с душевыми кабинами для кавказцев с центрального рынка, а на крыше летнее кафе с напитками. И как она, сторонница государственной собственности, сборола этих нахалов. Господи, какие были времена! Виктор помочился и по горбу Рождественского добрался до своей пиццерии. По вечернему делу очередь из молодых людей обоего пола. Он прошел к началу очереди и через головы первых кандидатов на пуск в землю обетованную протянул руку к звонку. «Сколько раз, — говорит, — свободных мест нет!» — галкнул на очередь явившийся на звонок швейцар. Но, увидев Виктора, на мгновение расширил щель, из которой галкнул, и Виктор пронырнул внутрь. Очередь загудела, но было поздно. Швейцар уже лязгнул массивной металлической задвижкой. «Из моей мне будешь наливать», — сказал Виктор Тамаре и, вытащив из кармана бутылку греми, протянул ее через стойку. Он сидел на своем привычном месте, спиной к стене, и пил коньяк, поглядывая то на публику в зале, то на экран телевизора, стоявшего на Тамариной стойке. Веселились в зале, в телевизоре. Он пил, но пустота внутри не заполнялась. Через час Тамара сказала: «Ваша бутылка кончилась, Виктор Ильич?» «Тогда давай своей». Не глядя на нее, любовался Эдитой Пьехой. Вяло распорядился, он допил остатки в стакане и протянул руку за казенной уже 100-граммовой порцией. Он не закусывал, даже шоколадку нутро не принимала. Соком запивал, отвратительного коричневого цвета гранатовым соком. Еще через час он вышел на улицу. Он не был пьян, его просто не держали ноги. Напугав непредсказуемыми па водителя на форсаже, поднимавшегося от трубной «Жигуленка», он пересек проезжую часть и остановился посреди бульвара. Твердо стоять он не мог, его мотало, но он очень хотел стоять и предпринимал для этого нечеловеческие усилия, беспрерывно перебирая ногами для сохранения равновесия. Редкие парочки по широкой дуге обходили его. Некуда было идти, но стоять не было сил, и он пошел. Длительным зигзагом, слава богу, автомобилей не было. Перешел на соседний тротуар, обессилел, его кинуло к стене морского ведомства. Стена поддержала его, и он, прижавшись к ней спиной, некоторое время простоял неподвижно. Потом сделалось все равно, и он, не отрываясь от шершавой опоры, сполз на асфальт. Сел посвободней, закрыл глаза и освобожденно вытянул ноги. Асфальт холодил задницу и прояснял мозги. Сидеть было хорошо. Но все хорошее кратко, совсем рядом раздался разрывающий уши и душу резкий переливчатый милицейский свисток. Через некоторое время Виктор, принципиально не открывавший глаз, услышал визг тормозов,